Глава 29. Несмотря на то, что дорога порядком заросла и потрескалась, отыскать ее под травой было довольно просто. Мы побрели по ней, потому что двигаться все равно куда-то нужно. А раз ее здесь проложили, то явно с какой-то целью, и рано или поздно мы выйдем к жилью. Или тому, что от него осталось. Последнее предположение оказалось ближе всего к истине. Очень скоро показались сияющие шпили какого-то строения. Высокого, но не слишком большого. А по стенам змеился плющ, наводивший меня на нехорошие мысли. Местами растение вгрызалось в материал, отчего тот пошел трещинами. Если бы там кто-то до сих пор жил, вряд ли допустил бы подобное безобразие. Значит, там никого нет. Брошенный город? Лес перетек в стены так плавно, что если бы я пристально не смотрела по сторонам, пропустила бы. Вездесущий вьюнок заплел белоснежный мрамор до неузнаваемости. «Должно быть, когда-то здесь было красиво», — задумчиво произнес Элгар, замедляя шаг. «Что бы ни уничтожило жителей, оно вполне может все еще быть неподалеку, и лучше нам быть настороже, на всякий случай». За стенами располагался всего один дом, или, лучше сказать, дворец. Высокие колонны, взмывавшие невесомо и превращавшиеся в воздушные арки, огромные окна, забранные декоративными крупными ячейками, то ли украшение, то ли элемент оборонительных сооружений. И никого. Мурашки вновь вернулись на мою спину, привычно уже, словно никуда и не уходили. По неровным, кое-где задравшимся почти вертикально плитам двора пробежала юркая тень и скользнула в щель. То ли мышь, то ли мелкая крыса. Я их не боюсь. Наоборот, мне немного полегчало. Значит, не вирус или какое-то смертельное проклятие. Уже хорошо. А вот скелет, на который мы наткнулись у самых ворот, меня не порадовал. Я взвизгнула и запрыгнула на руки Шарасу. Привыкла как-то именно у него пережидать сложные моменты. На полностью обнажившихся, побелевших от времени и солнца костях красовались старинные металлические доспехи. Нагрудник, наручи и что-то на ногах. Кожаные составляющие или рассыпались вместе с телом, или были погрызены теми самыми мелкими животными. «Он мертв уже давно, бояться нечего», — сообщил мне как маленький дроу, тем не менее не торопясь спускать меня на землю. «Здесь нет никого живого, разумного живого», — поправился Элгар, настороженно оглядываясь. Ему тоже не понравился вид трупа, умершего на месте от непонятных причин. Ни следов ударов, ни отрубленной головы, ничего, что указывало бы на насильственность гибели. Тогда отчего он вдруг упал и скончался на месте? Мы двинулись дальше. На всякий случай я подтянула майку повыше и закрыла нос и рот. Лучше не вдыхать лишнего. Мало ли, какой-то вирус все же есть, поражающий только людей. Кто их знает, тех магов, что они тут навыдумывали? Второй труп, то есть скелет, нам попался уже в помещении, на лестнице. Рядом с ним лежал металлический, вроде бы серебряный, поднос. Еще уцелели обрывки ткани и пряжки, на обуви и там, где была одежда. «Мне это нравится все меньше», — пробурчал себе под нос Элгар. Я с ним была полностью согласна, но отступать сейчас было бы глупо. Все, что могли, мы уже и так вдохнули и потрогали. Оставалось лишь выяснить, что именно здесь все же произошло. И вскоре мы это узнали. Разгадка нашлась в спальне. Несмотря на высоту и просторность здания, спальня здесь была только одна, с огромным ложем и разбросанными рядом подушками. Тем, что когда-то было подушками, а ныне угадывалось в обрывках ткани с сохранившейся вышивкой. Грызуны не пощадили ничего, то ли поиграв, то ли отомстив за что-то местным обитателям. Вряд ли им пришлась по вкусу набивка, хотя кто знает. Посреди гигантского ложа, чудом уцелевшего посреди разгрома, обнаружились еще скелеты. При виде композиции, в которой они находились, я невольно покраснела. Дамочка, восседавшая верхом на одном из мужчин, а то была явно женщина, очень уж тонкие кости и узкие плечи, застыла в порыве экстаза. Голова запрокинута, спина изогнута. Не знаю уж, как она так сохранилась, не иначе магией законсервировалась. В ее грудной клетке между ребер застрял изогнутый кинжал изящной работы с украшенной яркими разноцветными камнями рукоятью. При виде оружия Шарас внезапно побелел. «Так вот, куда вы делись?» — пробормотал он ошеломленно. «Кто?» — требовательно дернула его я за рукав. «И что здесь вообще произошло? Кто-нибудь понимает? Ее убили или что?» Не обращая внимания на мои вопросы, Дроу подошел ближе к постели и бесстрашно потянул на себя рукоять. Руку, правда, своей рубашкой обернул, и не раз. От первого же прикосновения экстатическая дамочка и все ее кавалеры осыпались пылью, оставив лишь горки трухи на кровати и заросшем мхом полу. «Последняя звезда», — горько констатировал Шарас. Элгар ахнул. Он тоже учил местную историю, в отличие от меня. Я знала только, что в какой-то момент, лет 200 назад, практику звезд признали порочной и предосудительной, а женщинам категорически запретили их образовывать. Ну и культ девственности отсюда, сосуды и прочее удобное мужчинам ересь. Я, признаться, полагала, что дело все в победе шовинизма, а дело оказалось куда сложнее. Считается, что она сошла с ума и погибла, а вместе с ней и ее лучи. Негромко, словно опасаясь потревожить покой давно умерших, рассказывал Дроу, пока мы обыскивали дом. Ничего полезного там не нашлось, кроме сокровищницы. Нам она сейчас была совершенно ни к чему. Я безразлично мазнула взглядом по роскошным ожерельям и диадемам. Вот от хорошей порции картошечки я бы не отказалась, но, увы. Все запасы съестного истлели или же были съедены зверьками много лет тому назад. Получается, они каким-то образом инсценировали свою смерть и перенеслись, или же переехали сюда. Накрыли территорию антимагическим куполом, оставив себе лишь возможность применять присущие звезде способности и обезопасив себя таким образом от пришлых. Одним из лучей был маг Земли. Он-то и построил пирамиды, и ему такое было расплюнуть. В одной из комнат, когда-то прочно запертой, а ныне нараспашку, как и все остальные, мы нашли выгравированный на полу подробный план местности. Очень удобно. Все 6 пирамид отмечены, где мы находимся тоже. Береговая линия, окрестные рифы, даже поселения вплоть до отдельных домиков. Остров был довольно большой. На материк не потянул бы, но для демонов и это будет роскошью. А надо будет, еще земли поднимем, сделаем архипелаг. Процесс, конечно, займет немало времени, пока все зарастет травой, деревьями, пока удастся провести источники пресной воды, но нам будет, что оставить детям. Самой страшной частью истории оказалось происхождение того духа, что я освободила в одной из пирамид. Ну, и смерть всей звезды. Хотя это для жителей деревни скорее нужно считать избавлением от угрозы. Другой луч был магом жизни. Редкий, почти исчезнувший нынче талант управлять сутью разумного существа, его душой и телом. Он мог как вылечить любую болезнь, так и превратить цветущего человека в увядшего старика. А мог и вовсе лишить тела, оставив лишь нематериальный сгусток энергии и заставить питать замкнутую систему защиты. 6 пирамид держались на духах 6 несчастных, мечащихся и неспособных обрести покой. А те бедолаги, которых изредка забирали из деревни, вынуждены были участвовать в варварском, извращенном ритуале. Их делали частью звезды, а после убивали специальным кинжалом, тем самым, что извлек Шарас из тела женщины. Таким образом, звезда подпитывалась жизненной силой, продлевая свой век. Поди, более 300 лет протянуть, это не каждый магистр может. Вот магу жизни это расплюнуть, передать освободившуюся энергию всем присутствующим. Очевидно, в последнем ритуале что-то пошло не так. То ли подчинение дало сбой, то ли мужчина-жертва оказался устойчивым к внушению, но в последний момент он успел повернуть оружие против сердца, вонзив кинжал ей в сердце. Грустная история. Неизвестный герой пожертвовал собой, чтобы прекратить цепочку безжалостных убийств. Я ему была искренне признательна. Жаль, кучку его праха не отделить от остальных. Я бы его похоронила с почестями. Не откладывая в долгий ящик, мы отправились по остальным пирамидам. Фрукты местные я уже тихо ненавидела, но ела как не в себя. Мне нужны были силы. Я единственная была способна отпустить метавшегося духа, поскольку тоже являлась сердцем, пусть и другой звезды. Каждая вылазка и освобождение заключенного в пентаграмме несчастного сопровождалось риском для наших жизней. К счастью, изнанка все еще подчинялась Шарасу, иначе из 3-й пирамиды мы бы не выбрались. Что-то произошло, и 2-й выход в ней оказался завален. Дроу вытащил нас сквозь толщу камня на уже знакомый каменный двор. Потом еще полдня лежал пластом, приходил в себя. После того, как разрушилась шестая пирамида, я ждала фейерверков, взрывов и прочих спецэффектов, но все было тихо. Только вдалеке, в той стороне, где располагалось поселение, послышались панические вопли. «Там же наверняка много одаренных», — флегматично заметил Шарас. Мы втроем лежали в траве, прямо там, где выбрались из очередного подземного хода. Элгар жевал травинку, и я просто щурилась на заходящее солнце, ощущая умиротворение и довольство после отлично проделанной работы. Сил встать не было ни у одного из нас. «Думаешь, их надо спасать?» Без особого энтузиазма предположил полудемон. «Не», — лениво отозвался Шарас. «Там ребята, если что, пожары притушат. Пусть тренируются, будет им полевая практика по сдерживанию». Мы заснули прямо там, где лежали. Благо, магия вернулась, и Дроу поставил защитный контур, охранявший нас от диких животных, а Элгар развел костер. Жизнь потихоньку налаживалась, а с самого утра мы занялись призывом демонов.